«Два камня», читает Анастасия Стряпко. Висели два камня над рекой. Один, пониже, был всегда в воде. Другой, повыше, был всегда наверху. Который пониже был, говорит: «Хоть раз бы мне увидеть, что делается на земле». А который повыше был, говорит: «Хоть раз бы закрыла меня водой!» Вот и пришел раз такой сухой год, что и нижний камень увидел землю. Но было сухо, и все выгорело. У людей не было хлеба, скот ревел без корму, и все кругом было желто, как и лучи солнца. «Плохо же жить на земле!» — сказал камень. «Еще немного, и растрескается вся моя красивая наружность. То ли дело, как жил я раньше. Прозрачная вода бежала мимо меня. Веселый хоровод рыбок кружился и прятался подо мной, когда проходила лодка рыбака вверху надо мной. И то-то была потеха, когда сверху падал кусок чумизы. Сколько, сколько рыбок набегало тогда ко мне в гости!» И он был очень рад, когда вода снова закрыла его, и он ушел в свое царство. Пришел другой год, и вода поднялась так высоко, что залила верхний камень. Но вода была мутна и грязна, и как камень не таращился, он ничего не увидел. И только грязи набилось в него. «Фу, какая гадость!» — сказал камень, когда увидел опять свет. И уже не хотел больше опять очутиться под водой.